16. Гретель слышала громкий голос Бес, как слышали его и обитатели космической станции, готовившиеся к походу и выходившие из шлюзов, забирающие припасы, которые были собраны и уложены у дверей, как только они узнали все новости. По непонятным причинам Керпс Лебедеп продолжал называть ее мать-тигрица, что было их личной шуткой. Бес сказала, чтобы он взял запасные аккумуляторы для Тем, Сет и Гретель. Напомнила им, что нужно опорожнить кишечник и мочевой пузырь перед отбытием. Упомянула о двух пущенных порожняком наемниках, которых они везли с собой еще от университета ушельцев, и которых теперь нужно было упаковать. Затем предложила оптимальное размещение салазок и пузырьковой упаковки, а также не забывала отслеживать при этом производство. Бес ни на миг не умолкала, когда они вышли наружу, продолжала говорить, когда они поднимались по склону, а им навстречу спускались Тем, Сет и Гретель. Бес попрощалась, когда они отошли на достаточное расстояние, с трудом неся свой груз, уходя на всех снегоступах, которые только можно было найти на космической станции. Ушельцы выстроились в две неровные колонны. Они достигли края гряды, хрустя снегоступами, как картофельными чипсами, и только тогда поняли, что Бес попрощалась, потому что не могла пойти с ними. «Я отправила разностную копию себя другому своему экземпляру». «Неудаленный?» Голос Гретель был встревожен. «Это привело бы к нестабильности». «Нет, неудаленный», — ответила Бес. «Существует репозиторий экземпляров Бес в облаке ушельцев, который зеркалируется 40 разными способами. Конечно, мы не можем все работать одновременно, но, во всяком случае, мы в безопасности. Пока». «Проклятье!» — с чувством сказала Тем. «Я не хочу оставлять тебя». «Это я оставляю вас. Я ухожу вперед. Вы сможете загрузить и запустить меня, как только найдете кластер. Вы, мясные люди, будьте осторожны». «Мать-тигрица, у нас есть наши резервные копии», — сказал Керс Плебедеп. «В нас горит вера в вечную жизнь после смерти, после сладкого прощания с действительностью. Труднее всего убить идею, время которой еще не настало. Чтобы убить человека, требуется больше оружия». «Всегда держите мусорный пакет в своей машине», — Бес как будто забавлялась. «Программное бессмертие — это замечательно. Но если вы сможете спасти свои тельца из плоти и крови, то спасайте». «Мы будем настороже», — Сет включил флажок конфиденциального разговора. «Я переживаю за тебя, Бес». «И я переживаю за всех нас. Они бьют сейчас по многим местам одновременно. Посмотри на все фотографии, что я отправила. Думаю, что это канадская армия, войска специального назначения, те самые, которые делают самую грязную работу, команды извергов, те самые, которые посылают, чтобы точно не осталось выживших». «Что-то мне нехорошо», — Сет опять вздрогнул. В скафандр был вставлен новый аккумулятор, но ему было очень холодно. Тем коснулась его плеча. Она видела, что он говорил, и, должно быть, выглядел при этом испуганным. Он переключился в режим общедоступности, просто переживал, что потом станет еще хуже. Они двигались очень медленно. Все вещи, которые они взяли с собой, страшно замедляли их, но снегоступы были хуже всего. «С таким черепашьим шагом они нас уже совсем скоро нагонят», — сказал Сет. Ерпс Лебедеп захихикал. «Нет, не догонят». Сет никогда не слышал а Керпс Лебедеба таких зловещих звуков. «Растяжки?» «Не те, которые взрываются. Просто место под главной дорогой, где располагалось одно из помещений шахты, мы починили его, чтобы там можно было хранить припасы. Однако перекрытие вовсе не предназначено для тех тяжелых танков, на которых едут эти ублюдки». «Бронемашины с усиленной противоминной защитой», — сказала Тем. «Броневики, не танки. У них нет башен». Керпс Лебедеп снова захихикал. «Без разницы. Там на полкилометра прямо под дорогой тянутся завалы, туннели, обломки и песок, и они сейчас туда рухнут». Он передал им поток с дрона, который выпустили, выйдя из космоцентра. Они остановились, внимательно смотря на лобовые стекла. «Сейчас, с минуты на минуту», — сказал он. Павлиний хвост из снега и льда скрывал колонну. Но Сет предположил, что там было 6 бронемашин. Разве у них нет лазерных дальномеров, отслеживающих электронные устройства? Наверное, есть. Не знаю, достаточно ли их мощности, чтобы отличить надежные инженерно-строительные сооружения от нашей работы, выполненной руками, выросшими из задницы. Ну, поглядим. Бабах! Падение в ловушку было внезапным. Земля мгновенно расступилась, и все случилось очень быстро, когда поверхность начала концентрическими кругами проваливаться вниз, так что никто из наступающих не смог среагировать. Это было ужасно и восхитительно, словно земля проглотила их. Две бронемашины в хвосте колонны успели включить заднюю передачу, и предпоследняя тут же врезалась в последнюю, да так, что обе машины ушли в занос. Водитель пытался выровнять движение, и Сет невольно начал за него переживать, потому что долбанная земля проглатывала гигантскую машину. Да и вообще, когда человек сражается с брутальной физикой, только социопат будет болеть за физику. Однако было уже слишком поздно, особенно когда паникующий водитель предпоследней машины положил машину на бок на заднем ходу, а затем под обеими машинами разверзлась земля, и они исчезли. «Ох, ничего себе!» — сказал Сет. Керпс Лебедеп что-то пробормотал. «Что?» «Я этого не ожидал. Думал, что они застрянут в яме, а не провалятся в расплавленную магму». «Наверное, так далеко они не ушли», — сказала Грейтел. «Я не геолог, но мне кажется, что в этом случае мы должны были увидеть всплески магмы». Голос ее трясся и свистел в полутьме. «У этих танков очень прочная броня», — сказал Керпс Лебедеп. «У них наверняка пристегнуты ремни безопасности, сработали подушки». Тем положила руку ему на плечо. «Керпс Лебедеп, если они мертвы, то ничего с этим не сделаешь. Ты не поставил эту ловушку. Они сами себя обхитрили, притащив в эту глушь гигантские мачо-мобили. Ты просто не представляешь, что бы они сделали с нами, если бы поймали». Керпс Лебедеп ничего не сказал. По радио они слышали только его неровное дыхание. «Пойдем», — сказала Тем. Беженцы остановились и распространили новости о падении бронемашин под землю, выложив соответствующий видеоролик. Они переговаривались группами, смотря на небо, как будто ожидали немедленной мести, которая падет на них сверху. Как говорят в исторических драмах, теперь все всерьез. Если они выберутся из той дыры, то прямым ходом отправятся за нами. Если не выберутся, за нами придет кто-то другой. Нужно уходить. Надвигалась зимняя тьма. «Где грузовой состав?» «Вот дерьмо», — сказала Тем. «У нас даже не было возможности рассказать вам о нем». Когда они рассказали, все решили, что нужно идти за грузовым составом. Там были припасы, и на нем можно было разместить уставших. Ушельцы пытались путешествовать налегке, но они не были мазохистами. Если есть машина, способная перевозить тяжелые грузы, то почему бы ей не воспользоваться? «Я скучаю по Б&Б», — сказала Лимпопо. И Сет почувствовал тревогу, так как Лимпопо была золотым стандартом в деле противостояния ударам судьбы. «Механоиды, онсен, туалеты. Думаю, что когда мы из этого выберемся, то построим новые Б&Б». «Конечно, построим», — сказал и так далее. Сет понял, как много времени утекло с тех пор, когда они в последний раз могли просидеть всю ночь в спокойной обстановке, попивая алкоголь и ведя простые пьяные беседы, как часто они делали, когда были детьми в дефолтном мире. У них у обоих, у Сета и так далее, были подружки, но это не все. И так далее теперь был по-хорошему серьезным, обладал житейской мудростью, почти как Лимпопо. Сету уже было неловко придуриваться рядом со старым приятелем, но и так далее стал лучше, более энергичным и не столь сомневающимся в себе, как раньше. Такая жизнь пришлась ему впору. «О, да!» — Сет ударил себя кулаком. Они с и так далее посмотрели друг на друга и ощутили связующие узы. А Тем взяла его за руку, не снимая вторую, с плеча Керпс Лебедеба. В это мгновение Сет подумал, что они могут съесть весь мир на завтрак и попросить добавки. «Пойдемте». «Но куда?» Покахонтас ушла вперед со своей группой молодежи, а теперь внезапно возникла перед ними. Настолько лучащаяся уверенностью и юным задором, что Сет почувствовал себя старым и беспокойным. «К составу», — сказал он. «А потом?» Он пожал плечами. «Думаю, что там мы поймем, куда идти», — сказала Лим-По-По. «Как только у нас будет состав, мы станем мобильнее. Я общалась с другими ушельцами в окрестностях. Многие готовы принять нас, но все переживают, что следующей жертвой станут они». «Конечно, им есть о чем беспокоиться», — сказала Покахонтас. «Мы уже видели такое развитие событий. Это все называется пассивность, больше не повторится. Старое протестное движение коренных народов набрало силу в течение нескольких лет. Угольки тлели некоторое время, затем начались яростные всплески умных, изощренных мероприятий, которые были настолько хорошо продуманы, что даже продажные дефолтные СМИ не могли их игнорировать. Пассивность стала международным образцом эффективного восстания и уличных протестов от Варшавы до Порто-Пренса и Каракаса, где люди заявляли о своей солидарности с этим движением и поднимали его знамена. Потом ряд скоординированных ударов канадской королевской конной полиции, канадской армии, ФБР и ЦРУ просто стер пассивность с лица земли. Каждый значимый лидер был закован в цепи, кроме тех, что погибли при кровавом отстреле во время хореографически выверенного насилия, показанного по всем каналам в сопровождении изящных логотипов и зловещих музыкальных арпеджио. Судебное разбирательство, последовавшее за этим, выявили целую сеть информаторов и двойных агентов внутри движения. Поэтому все сочувствующие сочли себя оскорбленными, так как поддерживали движение, которым, по всей видимости, руководили двойные агенты. В кругах ушельцев движение «Пассивность» все еще воспринималось как героическое. Среди ушельцев обитало много ветеранов этого движения. Во всем остальном мире «Пассивность» стала ассоциироваться с опасностью выступления против властей, воспринималась как объективный урок того, что люди, борющиеся с властями, не могут предложить никакой альтернативы, потому что их ведут предатели и полезные идиоты. А значит, подобные движения всегда будут обречены. «Да, похоже, это правда», — сказала Лим-По-По. Она видела своими глазами, как пассивность и первые ушельцы почти слились воедино. Хорошо, что напомнила. «Мы должны идти к мертвому озеру», — сказала Покахонтас. «Почему? У них там своих бед хватает». Издевательское фырканье. «Они живут в дикой местности, окруженные таким токсичным воздухом, что им невозможно дышать. Их соседи с минуты на минуту сожгут напалмом. Хуже уже не будет». Лим-По-По кивнула. «Ты права, извини». «Не извиняйся, а думай. Они знают эти места гораздо лучше, чем кто-либо из нас. Наиболее вероятно, что полиция придет за ними, потому что они ветераны пассивности. Они общаются с нами и являются неудобными свидетелями. Никому не будет никакого дела, если их уничтожат. Они наши друзья и союзники, а нам сейчас это очень нужно». «Я за». Голос Керсплебедеба звучал энергичнее, но в нем все еще ощущалась дрожь. К нему присоединился хор голосов в коротковолновом диапазоне. «Пойдемте», — сказала Покахонтас, и Гретель показала, как пройти к грузовому составу.